Здесь деньги, задаток. А еще фотография Трейси и ее описание, и мой адрес. Вы готовы сводить меня сегодня поужинать? Конечно. Куда пойдем? Маленькое мексиканское кафе, называется «Эль Кучильо» на Бернард-стрит. В 7 я бы мог уже чем-нибудь заняться. Скажите. Нет, пока не надо. Подождите до вечера. Одними глазищами и мелодично рассмеялась. Но мексиканец, каков гаденыш. Он завопил что-то типа «Ай-яй-яй», грубо заржал и, тыча пальцем в мою сторону, то и дело хлопал себя поляшком. Сукин сын, убил бы на месте. Как они хохотали, все до единого. Это надо только видеть. Благородный Шал Скотт на посмешище толпы в роли Дон Кихота. Сунь мне тогда кто-нибудь парочку ножей, я бы знал, что с ними делать. Я вернулся к столику и сел. Проклятие! Теперь-то уж точно не уйду, — подумал я. А ведь он готов был испугаться, — напомнил о себе Джорджия. Благодарю. Похоже, что так. Принесли еду. Я налил в такос острого соуса и сказал: «Послушай, Джорджия, я вообще-то человек резкий. И обычно, если берусь за дело, то знаю, где чем пахнет. Но сейчас я словно в вакууме. И все время кажется, что что-то должно произойти. Не надо оправдываться. Я понимаю. А я и не оправдываюсь. Просто надеюсь что-нибудь из тебя все-таки выудить. Шел, но я и вправду сама мало что знаю, честно. Мне кажется, что кому-то здесь может стать не по себе, если обнаружится, стекал по ней со всех сторон на обычное чайное блюдце. Внутри зала полно людей. Головы, спины, руки, а снаружи неперестающий дождь. Воздух в кафе спертый и тяжелый. Помещение выходило прямо на тротуар. Оно отделялось от него лишь тонкой стеной с узким дверным проемом. И я, не вставая с места, мог видеть, как мокрый асфальт освещался неровно горящей неоновой вывеской.